чем ты думал, когда проспал пробуждение? О чем ты думал, о чем ты думал опять? Первоначально все собираются в стаи. Кому-то плохо, кому-то просто плевать. Твое сердце яростно вбивают свои. Те, кому хочется себе кусок об этом прекрасном чате костра.